Глава 18. Вронский пошел за кондуктором в вагон и при входе в отделение остановился, чтобы дать дорогу выходившей даме. С привычным тактом светского человека по одному взгляду на внешность этой дамы Вронский определил ее принадлежность к высшему свету. Он извинился и пошел было в вагон, но почувствовал необходимость еще раз взглянуть на нее не потому, что она была очень красива, не потому изяществу и скромной грации, которые видны были во всей ее фигуре, но потому что в выражении миловидного лица, когда она прошла мимо его, было что-то особенно ласковое и нежное. Когда он оглянулся, она тоже повернула голову. Блестящие, казавшиеся темными от густых ресниц, серые глаза дружелюбно, внимательно остановились на его лице, как будто она признавала его, и тотчас же перенеслись на подходившую толпу, как бы ища кого-то. В этом коротком взгляде Вронский успел заметить сдержанную оживленность, которая играла в ее лице и порхала между блестящими глазами и чуть заметной улыбкой, изгибавшей ее румяные губы, как будто избыток чего-то так переполнял ее существо, что мимо ее воли выражался то в блеске взгляда, то в улыбке. Она потушила умышленно свет в глазах, но он светился против ее воли в чуть заметной улыбке. Вронский вошел в вагон. Мать его, сухая старушка с черными глазами и букальками, щурилась, вглядываясь в сына, и слегка улыбалась тонкими губами. Поднявшись с диванчика и передав горничный мешочек, она подала маленькую сухую руку сыну и, подняв его голову от руки, поцеловала его в лицо. Получил телеграмму: «Здоров, слава Богу!» «Хорошо доехали», — сказал сын, садясь подле нее и невольно прислушиваясь к женскому голосу из-за двери. Он знал, что это был голос той дамы, которая встретилась ему при входе. «Я все-таки с вами не согласна», — говорил голос дамы. «Петербургский взгляд, сударыня». «Не петербургский, а просто женский», — отвечала она. «Ну-с, позвольте поцеловать вашу ручку». «До свидания, Иван Петрович». «Да посмотрите, не тут ли брат, и пошлите его ко мне», — сказала дама у самой двери и снова вошла в отделение.